Глава 10. Коварный медведь. «Миша!» — доносится из душа. «Да, я утащил оба полотенца, чтобы принести и лично. У меня полностью стеклянная душевая кабина, зеркальный пол и стена. Пацанская выходка, согласен. Но очень уж хочется полюбоваться». Натягиваю шорты и иду к ней. «Да!» — открываю дверь. «Спинку потереть?» Вскрикивая, дергает разложенную на стиральной машинке футболку, прикрывая тело. Мокрые плети волос облепляют обнаженные плечи. Опускаю глаза в пол на зеркальный кафель. Маша прослеживает мой взгляд. «Да ну, Миша!» Возмущенно, топая босой ногой. Брызги летят. Посмеиваясь, отворачиваюсь. Не то, чтобы мне принципиально на голую девчонку попялиться. Нет, конечно. Просто прикольно ловить от нее эти смущенные эмоции. Должен же я чем-то насытиться, если основное блюдо подавать не собираются. И если честно, от вспышки этих эмоций я вообще ослеп напрочь и ничего не вижу. Но вкусно! И я пьяный вдрызг от всего этого. «Здесь нет полотенца, Миша». «Сейчас будет». «Мне нужно два». «Хоть 10». Улыбаясь, иду за полотенцами. «Футболка теперь тоже мокрая». Вслед. Подхватываю еще и футболку. «Помочь?» Протягиваю, бросая взгляд в зеркало, которое отражает парочку ее манящих изгибов сзади. На полотенцесушителе ее мокрое белье, ажурные стринги и... «Кыш!» Клацает на меня зубками. «Вполне себе пир!» Раскладываю диван, заправляю постельное белье. Несколько секунд практически решаюсь на второе одеяло для Маши, но в последний момент отметаю эту дурацкую мысль. Может, я ее и не проглочу, но немножко пожую. Включаю камин и гирлянды на елочной ветке, которая лежит на окне. Еще по бокалу шампанского на журнальный столик у дивана и чашу с фруктами. Вырубаю верхний свет. «Ну и где моя главная конфета?» Оборачиваюсь. Маша с подозрением переводит взгляд с дивана на меня и обратно, а я бросаю взгляд на часы. «Ложись». Кайфую я от того, как она снова краснеет. «Я водички попью». Резко сворачивает на кухню, спотыкаясь об небольшой дурацкий порожек, который у меня все руки не доходят убрать. «Ай-яй-яй!» Хныкая, скачет на одной ноге. Полотенце с волос падает. Подхватываю сначала его, а потом и Машу на руки. «Ой, горюшка мое!» Укладываю на диван, втягиваю ее ножку к себе на колени, поднимаю ступню, разглядывая разбитые маленькие пальчики. С криком дергает футболку вниз, пряча заголившиеся бедра. Приподнимается на локтях, пытаясь изменить позу на менее откровенную. Но я снова тяну ее за щиколотку, не позволяя. «Нет, я хочу любоваться!» На мизинчике ссадина. «Ой!» — жалобно. «Чертов порожек!» — рычу я. Прикладываю мокрое, прохладное полотенце. Сжимаю. «Не сломала? Пошевели пальчиками». Послушно шевелит. Прижимаюсь губами к ее мизинчику. Встречаемся взглядами. Зависаем. Маша замирает, переставая хныкать, и, не моргая, смотрит мне в глаза. Губы приоткрываются. «Тебе нравится так?» Машинально глажусь подбородком об ее розовые пальчики. «Больше не болит?» Прикусываю сбоку ее большой пальчик, ведя по подушечке языком. Задохнувшись, дергает ногу на себя, плотно сжимая колени. «Или лед принести?» Отрицательно крутит головой. «Водички?» Снова качает головой. «Держи тогда мандаринку». Вкладываю ей дольку между приоткрытыми губками. Кислый вкус хорошо отвлекает от боли. Маша, хлопая ресницами, послушно сжимает зубами дольку. Струйка сока брызгает, течет по подбородку на шею. О! Сжимаю губы, чтобы не выдать парочку горячих комментов на этот счет. Стираю большим пальцем с ее подбородка сок. С едва скрываемым вожделением облизываю его с пальца. Ее глаза становятся еще больше. С усилием проглатывает мандаринку. Наклоняюсь, целую голую коленку. Футболка и правда ей слишком велика, и точеное плечико выглядывает вырез. Ложусь рядом, поворачиваюсь к ней. Между нашими лицами несколько сантиметров. «Рассказывай». Нажимаю пальцем на курносый носик. «Что?» Шепотом. «Сказку, естественно». «Я не могу». «Почему?» «Ты меня пугаешь». «Маш!» Скептически дергаю бровью. «Ладно, дезориентируешь». «Уже лучше. Мы же договорились». «Ты в одежде и при свете, и ты без одежды и под одеялом — это несколько разные медведи». «Да ладно! Эксклюзивно для тебя я сегодня плюшевый. Можешь смело обнимать и тискать, если хочется, конечно». «Хочется?» Кусая губы, молчит. Ах, снова гласная, которая не решается. Подтягиваю ее за талию чуть ближе. «Что там у нас с гласными поцелуями? Мне причитается?» Шепчу в губы. «Ты самый коварный медведь на свете!» Гладит мою нижнюю губу пальчиком. «Это да?» Тянусь к ней. Отрицательно качает головой. «Почему?» «Потому что поцелуй, как оказывается, является невербальным сигналом к введению войск на мою территорию». «Это, я так понимаю, мы плавно перешли к сказке про бубен?» «Про какой бубен?» «Есть такая шаманская сказка. Там суть в том, что если кто-то борзеет, то нужно немного постучать в бубен, и проблема сама решается». «Ха-ха-ха! Миша!» Закатывается она. Целую в шею. Вообще, чтобы затискать женщину, ее достаточно просто смешить. Пока хохочет, она ни черта не соображает, и можно делать с ней все, что угодно. Железный лайфхак. «Итак, отрываюсь я от нее. Давай поиграем в допрос. Я тебя прикую к батарее». Дотягиваюсь рукой до трубы, идущей под подоконником за торцом дивана. «Буду тебя жестко пытать поцелуями, а ты будешь колоться и рассказывать мне все-все свои грязные секретики». «О, нет!» «Ну тогда давай наоборот. Ты меня прикуешь к батарее и будешь жестко пытать поцелуями и всякими шалостями». «Уже лучше», — благосклонно моргает Машенька. «Но это еще не точно». Тут же отстраняется от меня. «Я не знаю никаких шалостей». «А я тебе подскажу». «А если мне не понравится?» «А если понравится? Ну ладно, малыш, неужели тебе совсем не хочется пошалить и поисследовать свои ощущения?» «Немножечко». Определяя самой границы игры. «Может, и хочется». Покусывает губку. «Тогда я щедро жертвую в твою пользу свое тело на исследование. М? И пока она хихикает, я притягиваю ее еще ближе, целую в ушко. «Хватит, стоп!» Отстраняюсь, отпуская ее. С грустным вздохом переворачиваюсь на спину. «Тогда просто мурлыч что-нибудь».